Глава 12. Солнце разбудило ее. Она поглядела на часы. 5. Ночью кто-то ее укрыл. Она откинула одеяло, села и несколько минут посидела, глядя на свои длинные ноги и дивясь, что им 26 лет. Ее мокасины смирно стояли там, где она сбросила их 12 часов назад. Один носок лежал рядом, а другой оказался на ноге. Она сняла его, прошлепала босиком к туалетному столику, взглянула на себя в зеркало. Отражение ее не обрадовало. Мистер Бёрджесс, сказал бы в этом случае, страдает кошмарами. Мистер Бёрджесс — персонаж пьесы Бернарда Шоу «Кандида» 1898 года, действие второе, перевод Боброва и Богословской. «Ей-богу, я уже лет 15, наверное, не просыпалась в таком состоянии. Так, сегодня понедельник, приехала я в субботу. Мне еще 11 дней каникул, а я уже просыпаюсь чуть не в истерике». И сама засмеялась. А еще говорят, что у слонов долгая память. Она взяла пачку сигарет, 3 длинных кухонных спички, сунула их за целлофановую обертку, тихо вышла в холл. Открыла деревянную дверь, потом москитную сетку. В любой другой день она долго стояла бы босиком на росистой траве, слушая, как заливаются с позаранку пересмешники, раздумывала бы о бессмысленности этой суровой красы, что беззвучно обновляется с каждым восходом солнца, и половина человечества просто не замечается. Она прошла бы под вознесенными в сияющее небо желтыми кронами сосен, и чувства ее открылись бы навстречу радости утра. Утро стыло в ожидании. Хотела принять ее, но она не смотрела, не слушала. У нее было 2 минуты мира и покоя, пока не нахлынуло вчерашнее. Ничто на свете не может испортить удовольствие от первой утренней сигареты. Джин Луиза выпустила плотную струйку дыма в неподвижный воздух. Потом осторожно дотронулась до вчерашнего и немедленно отдернула руку. «Нельзя мне сейчас об этом думать», — мысленно сказала она. «Пусть схлынет хоть немного». Странно, похоже на физическую боль. Говорят, если нет больше сил сносить ее, тело само встает на свою защиту, и тогда выбивает пробки, и ты уже ничего не чувствуешь. Господь каждому посылает ношу по силам. Эту фразу спокон веку в Мейкомбе повторяли хрупкие дамы, соболезную родственникам усопших, и предполагалось, что она дарует утешение и смягчает боль свежей утраты. Ну и ладно. Джин Луиза тоже утешится. Проведет 2 недели дома в учтивом отчуждении, ничего не скажет, ни о чем не спросит, ни в чем не упрекнет. Постарается в данных обстоятельствах вести себя наилучшим образом. Локти она уперла в колени, ладонями обхватила голову. «Господи, лучше бы я застукала вас обоих с 2 грязными потаскухами. А траву на лужайке, видно, давно не подстригали». Джин Луиза встала, пошла к гаражу, подняла дверь, выкатила газонокосилку, отвернула крышку, проверила, сколько в баке бензину, завинтила крышку, нажала рычажок, одну ногу поставила на машинку, другой крепко уперлась в землю и дернула пусковой шнур. Мотор 2 чихнул и стих. «Ха, чтоб тебя залила!» Она выкатила косилку на солнце и вернулась в гараж, где вооружилась тяжелыми садовыми ножницами. Направилась к кульверту у начала подъездной дорожки и стала подстригать самую буйную траву, выросшую у обоих отверстий дренажной трубы. Что-то шевельнулось у нее под ногами, и она накрыла ладонью сверчка. Подсунула снизу правую ладонь, сверчок отчаянно бился, и она отпустила его, сказав: «Поздно гуляешь, беги домой к маме». Взобравшийся по склону грузовичок затормозил перед ней, и соскочивший с подножки чернокожий парень вручил ей 3 кварты молока. Она отнесла их на крыльцо, а на обратном пути попробовала снова завести газонокосилку. На этот раз мотор заработал. Она удовлетворенно оглядела гладкий прокос, скошенная трава лежала редком и благоухала. Была бы у мистера Вотсворта газонокосилка, курс английской литературы выглядел бы совершенно иначе. Что-то заслонило ей обзор, и она подняла глаза. Тетушка стояла на крыльце и подавала ей знаки «Подойди сюда сию минуту». Кажется, она уже в корсете. Вот интересно. Она ворочается в постели сбоку на бок. Серьезные сомнения в этом возникали при взгляде на мисс Александру. Густые седые волосы, как всегда, гладко причесаны. На лице ни капли косметики, это мало что меняло. Интересно, хоть что-нибудь она чувствовала в жизни? Фрэнсис, появляясь на свет, наверное, причинил ей боль. Но хоть что-нибудь еще ее трогало. «Джин Луиза!» — свистящим шепотом произнесла тетушка. «Ты этой штукой перебудешь половину Мейкомба. Отца ты уже разбудила, он ночью глаз не сомкнул. Прекрати сейчас же!» Джин Луиза выключила мотор, и внезапная тишина нарушила объявленное ею перемирие с домашними. «И тебе пора бы знать, что босиком лужайки не подстригают. Финг Сэмюэл таким манером трех пальцев лишился, а Аттикус прошлой осенью убил трехфутовую змею на заднем дворе. Поистине, Джин Луиза, беспечность твоя геркулесова пята!» Джин Луиза невольно ухмыльнулась. Тетушка обладала непревзойденным даром путать похожие слова, и наивысшим ее взлетом по этой части было замечание, отпущенное по адресу младшего члена одного еврейского семейства из Мобила на празднике по случаю его 13-летия. Мисс Александра заявила тогда, что в жизни своей не видала такого обжору, как этот Аарон Штейн, умявший 14 кукурузных початков после того, как зажег в свою честь менопаузу. Она хотела сказать минору. «Почему ты не отнесла молоко в дом? Скисло, небось, уже?» «Не хотела вас будить, тетя». «Ну, мы уже встали», — сурово отвечала та. «Завтракать будешь?» «Кофе бы я выпила. Больше ничего не хочу». «Оденешься и съездишь в город. Отвезешь Аттикуса. Он сегодня совсем никуда не годится». Джин Луиза пожалела, что не осталась в постели, пока Аттикус не уехал, но сообразила, что он все равно разбудил бы ее и попросил отвезти. Прошла в дом, на кухню и села к столу. И уставилась на жутковатое приспособление, которое тетушка поставила у отцовского прибора. Аттикус наотрез отказывался, чтобы его кормили, и доктор Финч придумал выход из положения. Приделал к черенкам вилки, ножа и ложки большие деревянные держаки. «Доброе утро», — услышала она. В кухню вошел отец. Джин Луиза сидела, не поднимая глаз. «Доброе утро, сэр». «Я слышал, тебе не здоровилось вчера. Заходил к тебе, но ты спала, и очень крепко. Сегодня получше». «Да, сэр». «А, так не скажешь». Аттикус попросил Господа благословить всех, и эти дары его, которые они принимают от щедрот его, взял стакан с молоком, но не удержал, и молоко пролилось ему на грудь, потекло на стол. «Виноват», — сказал он. «По утрам не бывает весьма». «Не трогай, не трогай, я все сделаю». Джин Луиза вскочила, метнулась к раковине, два полотенца расстелила на столе, из шкафа достала третий, чистый, и принялась осторожно промокать брюки и грудь рубашки. «Я разорюсь на прачечной», — сказал Аттикус. «Да уж». Тетушка положила ему на тарелку бекон с яйцом и тост. Улучив момент, когда отец занялся завтраком, Джин Луиза наконец решилась на него посмотреть. Он не изменился. Лицо такое же, как всегда. С чего я решила, что он будет как Дориан Грей. От телефонного звонка ее буквально подбросило. Она все никак не могла привыкнуть, что здесь звонят в 6 утра, в час Мэри Уэбстер. Александра взяла трубку, ответила и вернулась на кухню. «Тебя, Аттикус, это шериф. Спроси, пожалуйста, что ему нужно». Тетушка снова скрылась и снова появилась. «Там кто-то его просил тебе позвонить». «Пусть позвонит Хэнку и передаст ему все, что хотел сказать мне». И, повернувшись к дочери, добавил. «Какое счастье, что у меня есть младший партнер и не менее младшая сестрица. Что один пропустит, то другая поймает. Интересно, что понадобилось от меня шерифу с позаранку?» «Мне тоже интересно», — тускло произнесла она. «Девочка моя, я думаю, тебе стоит показаться Алину. Ты на себя не похожа». «Хорошо, сэр», — Покуда отец ел, она продолжала незаметно его рассматривать. Он управлялся с громоздкой конструкцией, как с обычными столовыми приборами. Джин Луиза метнула вороватый взгляд на его лицо. Оно было покрыто седой щетиной. Носи Атикус бороду, она была бы уже совсем белая, но голова еще только начинала сидеть, и брови оставались густо черными. А вот дядя Джек уже сплошь седой, да и тетушка тоже. А вот когда я начну сидеть, то с чего начну? А почему я об этом думаю? Хотелось бы знать. «Извини», — сказала она и с чашкой кофе ушла в гостиную. Поставила чашку на журнальный столик, и когда отдергивала штору, увидела в окно, что к дому заворачивает машина Генри. У окна он ее и нашел. «Доброе утро. Ты чего бледная такая? Прям зеленая. «Спасибо. Атикус на кухне». И Генри тоже был прежним. Вероятно, ночью он выспался, и его шрам был почти незаметен. «Ты что, дуешься на меня? Я тебе помахал вчера, но ты, видно, не заметила». «Ты видел меня на балконе?» «Видел. Думал, ты нас дождешься, но нет. Как себя чувствуешь сегодня? Получше?» «Да». «Ты, я вижу, сильно не в духе». Джин Луиза допила кофе, сказала себе, что хочет еще, и следом за Генри вернулась на кухню. Крутя на указательном пальце ключи от машины, он прислонился к раковине. «Какой он высокий», — подумала Джин Луиза, головой вровень со шкафами. «Я, наверное, никогда больше не смогу сказать ему ни единого вразумительного слова». «Следовало ожидать», — говорил меж тем Генри. «Рано или поздно должно было». «Пьяный был. В стельку. Накачивался всю ночь в любимой забегаловке. Там же до утра наливают». «Что случилось?» — спросила Джин Луиза. «Да понимаешь ли, милая, Зиба-младший», — сказал Генри. «Шериф его арестовал. А он попросил позвонить мистеру Финчу, чтобы приехал и вытащил». «А в чем дело-то?» «Сегодня на рассвете ехал из негритянского квартала, несся, как угорелый, и сбил старого мистера Хилли, когда тот дорогу переходил. Задавил насмерть». «О, Господи!» «Чья машина была?» — спросил Атикус. «Отцовская, я так думаю». «И что ты сказал шерифу?» «Попросил передать Зиба-младшему, что вы не станете встревать в это дело». Атикус поставил локти на стол и откачнулся назад. «Это ты напрасно сделал, Хэнк», — сказал он мягко. «За это дело мы, разумеется, возьмемся». «Слава тебе, Господи!» Джин Луиза чуть заметно вздохнула, потерла глаза. Зиба-младший приходился к Алпурне и внукам. Все, что угодно мог забыть Атикус, но не это. Вчера стремительно истаивала, исчезала, превращалась в дурной сон. Бедный мистер Хилли наверняка был так пьян и поднять ничего не успел. «Но как же, мистер Финч?» — начал Генри. «Я думал, никто из...» Атикус расслабил руку на подлокотнике. Сосредоточенно размышляя, он имел обыкновение перебирать звенья часовой цепочки и бесцельно шарить в жилетном кармане. Сейчас его руки были неподвижны. «Я предполагаю, Хэнк, что, когда выяснятся все обстоятельства дела, наилучшим выходом для парня будет признать себя виновным, а для нас стать рядом с ним перед судом, не допустив, чтобы он попал не в те руки». Лицо Генри медленно расплылось в улыбке. «Я понял, мистер Финч». «А я вот нет», — вмешалась Джин Луиза. «У кого это не те руки?» Атикус повернулся к ней. «Глазастик, ты, наверное, не знаешь. Нанятые ассоциации адвокаты только и ждут такого. Кружат, как стервятники над падалью». «В смысле, цветные?» «Именно», — кивнул Атикус. «В штате их сейчас не то трое, не то четверо. Главным образом, где-нибудь в Бирмингеме. Но кочуют из одного судебного округа в другой, следят и ждут, когда чернокожий совершит преступление против белого. И не поверишь, как скоро об этом узнают. И вот тогда являются и, ну, чтобы тебе было понятно, требуют включить в число присяжных негров. Грозят вчинить иск чиновникам, формирующим жюри, требуют отвода судьи, используют каждую зацепку, чтобы придраться». А это они умеют. Делают все, чтобы судья допустил ошибку, из кожи вон лезут, чтобы дело передали в федеральный суд, а уж там карты лягут так, как им нужно. В соседнем округе такое уже было. И нигде не сказано, что это не может случиться у нас. Он обернулся к Генри. Вот поэтому я и говорю, что мы в это дело встрянем непременно, раз он хочет. «Я думала, ассоциация в Алабаме запрещена», — сказала Джин Луиза. Аттикус и Генри рассмеялись. «Ты ведь не знаешь, что творилось в округе Эббот. Когда там такое произошло? Весной нам совсем уж было показалось, что дело плохо. До того дошло, что даже здесь, за рекой, раскупали все боеприпасы, какие только...» Не дослушав, Джин Луиза вышла. Из гостиной до нее донесся ровный голос отца. «Этому надо будет воспрепятствовать. Хорошо, что он потребовал защитника из Мейкомба». Кофе просился наружу, но она не поддастся. Пусть хоть земля перевернется или начнется потоп. Кому в трудную минуту неизменно прибегали люди из племени Калпурни? Скольких разводов добился Аттикус для Зиба-старшего? 5, по меньшей мере. От какого брака этот парнишка? На этот раз он влетел серьезно, ему нужна настоящая помощь, а эти двое сидят на кухне и толкуют об ассоциации. Еще недавно Аттикус сделал бы это просто по доброте душевной, ради старухи Калпурни. Сегодня же утром надо с ней повидаться. Что же за морок напал на людей, которых она так любила? Потому ли ей предстало все так отчетливо, что она не варится в этом котле? Развивалось ли это постепенно, годами? Или было всегда у нее под носом, а она просто не замечала? Нет, вот уж это нет. Что заставляет обычных людей во всю глотку выкрикивать мерзкие слова, чего ее близкие так ожесточились и зачерствели сердцем, что произносит слово «черномазый», невозможное прежде в их устах? «И, надеюсь, им укажут их место», — сказала тетушка, входя в гостиную вместе с Аттикусом и Генри. «Это само собой разумеется», — сказал Генри. «Все сделаем, как положено», — и спросил Джин Луизу. «В 7:30, да?» «Да». «Могла бы хоть порадоваться слегка». «Ты уже надоел, Хэнк», — усмехнулся Аттикус. «Давайте я свезу вас в город, мистер Финч. Понимаю, что еще рано, зато не жарко. Я по прохладе с делами хочу управиться». «Нет, спасибо. Глазастик меня доставит». Так неожиданно прозвучавшее детское имя словно хлестнуло ее. «Никогда больше не смей меня так называть. Тот, кто называл меня так, умер и в землю зарыт». «Я отдам тебе список того, что надо купить в городе», — сказала тетушка. «Только сходи, переоденься. Съезди, Джитни Джангл уже открыт, а потом вернешься за папой». Джин Луиза пошла в ванную, пустила горячую воду, потом у себя в комнате вынула из шкафа платье, перекинула его через руку, в чемодане нашла туфли на плоской подошве, трусики, и все это унесла в ванную. Взглянула на себя в зеркало, на дверцы аптечки. «Ну и кто у нас тот Дориан Грей?» Коричневато-синие подглазья, складки от ноздрей к углам губ обозначились резче. Понятно, откуда это. Оттянула одну щеку, посмотрела на тонкую морщину. «Да и наплевать!» К тому времени, как я буду готова к замужеству, мне стукнет 90 и будет поздновато. Кто меня похоронит? Я младшая в семье. Тоже причина обзавестись детьми. Она пустила в ванну струю холодной воды и, когда можно стало терпеть, залезла, поскребла себя, не особенно усердствуя, выдернула затычку, вытерлась, быстро оделась, ополоснула в ванну, вытерла руки, повесила полотенце и вышла. «Губы намажь слегка», — молвила тетушка, встретив ее в холле, а сама достала из шкафа пылесос. «Оставь, вернусь, все сделаю». «Когда вернешься, все уже будет сделано». Солнце еще не прокалило мостовые Мейкомба, но намеревалось в скорости приняться за дело. Джин Луиза остановила машину перед бакалеей. Внутри мистер Фред пожал ей руку, сообщил, что очень рад ее видеть, вынул из автомата влажную бутылку Кока-Колы, вытер о фартук и протянул ей. «Что бы там в жизни ни было, это прибудет неизменным», — подумала она. «Сколько отпущено мистеру Фреду, сколько раз она будет приходить сюда, и столько будет слышать его простой привет». Где это было? В Алисе? Или это братец-кролик? А, нет, крот. Крот, утомленный долгим путешествием, возвращался и обнаруживал, что домашние встречают его немудрящим приветом. Аллюзия на сказку английского писателя Кеннета Грэма 1859-1932. «Ветер вывих». «Я тебе наберу по списку, а ты пока пей», — сказал мистер Фред. «Спасибо, сэр». Она заглянула в список и вытаращила глаза. Тетушка с каждым днем все больше похожа на кузена Джошуа. На что ей сдались коктейльные салфетки? Мистер Фред хмыкнул. «Мне думается, она имеет в виду салфетки для фуршетов. Вот не знала, что мисс Александра пьет коктейли. И не узнаете». Мистер Фред ушел вглубь магазина и оттуда спросил. «Слышала уже про мистера Хилли?» «Ну, ответила Джин Луиза, которая недаром была дочерью адвоката. «Так и не понял, наверное, от чего погиб. Сам не знал, куда идет и где начнет пьянствовать несчастный старик. Сроду не видал, чтобы человек лил в себя столько пойла. Единственное его достижение в жизни». «Но он же вроде играл на джаге». «Джаг?» Музыкальный инструмент западноафриканского происхождения, глиняный сосуд с узким горлышком. «Играл. Помнишь, когда устраивали смотр талантов в здании суда? Он всегда приходил с джагом, полным до краев, отпевал, чтобы понизить тон, потом еще, чтоб уж совсем басовито выходило, а уж потом исполнял свое соло и вечно играл старину Дэна Такера. И наши дамы возмущались, да только доказать-то ничего было нельзя». «Старина Дэн Такер» — американская народная песня про бродягу и дебошира, середины XIX века, исполнявшаяся шоу министрелей, белыми, загримированными под чернокожих. «На что он жил?» «Пенсию получал, я думаю. Он вроде воевал с испанцами, честно говоря. Я знаю, что где-то он воевал, но вот где — не помню. Держи! Вот твои покупочки». «Спасибо, мистер Фред», — сказала Джин Луиза. «Вот черт, я деньги забыла взять. Запишите за Аттикусом, он на днях заедет». «Конечно, деточка, не беспокойся. Как он, кстати, поживает?» «С утра было не очень, но у себя в конторе будет даже когда начнется всемирный потоп». «Ты-то когда домой вернешься?» Джин Луиза насторожилась было, но тут же поняла, что сказано это безо всякой задней мысли. Бесхитростно и добродушно. «Когда-нибудь вернусь». «Знаешь, я ведь был на Первой мировой», — сказал мистер Фред. «За границу меня не отправили, но эту страну я повидал вдосталь. И домой меня не тянуло, так что после войны я еще 10 лет по Америке колесил. Но, знаешь, чем дольше меня не было, тем сильнее я тосковал по Мейкомбу. И понял однажды: либо вернусь, либо умру. Родина у человека где-то в костях сидит». «Мистер Фред, что Мейкомб, что любой другой городишко — одно и то же. Сделаешь поперечный разрез и...» «Нет, Джин Луиза, это не так. И ты это знаешь». «Вы правы», — кивнула она. «И не потому, что здесь началась твоя жизнь, а потому, что здесь люди рождались и рождались и рождались до тех пор, пока в итоге ты не оказалась в супермаркете Джитни Джингл с бутылкой Кока-Колы в руке». Теперь она очень остро ощущала свою особость, отъединенность уже не только от Аттикуса и Генри. Час за часом все, кто был в Мейкомбе, в городе и во всем округе, покидали ее, и она подспудно винила себя. Садясь в машину, она снова стукнулась головой. «Никогда, наверное, не привыкну. Философии дяди Джека все-таки есть дельные положения». Александра доставала покупки с заднего сиденья, Джин Луиза открыла дверцу перед отцом, потом перегнулась через его колени и дверцу прихлопнула. «Тебе нужна будет машина, тетя?» «Нет, дитя мое. Собираешься куда-то?» «Собираюсь, тут неподалеку». Она не сводила глаз с дороги. «Я все могу, не могу только смотреть на него, слушать его, говорить с ним». «Спроси мистера Фреда, сколько мы ему должны», — сказала она, затормозив в парикмахерской. — «А то я забыла вынуть чек из пакета. Обещала, что ты заплатишь». Открыла ему дверцу, и Аттикус вылез на мостовую. — «Осторожней!» — «Ничего, он меня не задел». И Аттикус помахал вслед проехавшему автомобилю. Она обогнула площадь и по магистрали двинулась к развилке. Вроде бы здесь это случилось. На красноватом гравии виднелись бурые пятна. Она ехала по крови мистера Хилли. Добравшись по грунтовке до следующей развилки, свернула направо на проселок, такой узкий, что ее большой автомобиль занимал его весь без остатка. Джин Луиза ехала, пока можно было. Дальше путь перекрывали машины, поставленные наискось, задними колесами за обочиной. Она приткнулась за крайний в ряду, вылезла, прошла вдоль шеренги машин мимо Форда 1939 года, сомнительно винтажного «Шевроле», «Виллиса» и зеленовато-синего катафалка, где на передней дверце в хромированный полукруг было вписано «Небесный покой». Преодолевая страх, заглянула внутрь, увидела несколько рядов сидений, привинченных к полу, однако места для тела, живого или мертвого, не обнаружила. Сообразила, что это должно быть такси. Она сняла проволочное кольцо с воротного столбика и шагнула во двор. Его, видимо, недавно подмели. На земле еще виднелись следы метелки и отпечатки босых ступней. На крыльце домика Колпурнии стояли негры. Кто в чем? Несколько женщин явно принарядились, одна даже не сняла ситцевый фартук. Другая осталась в том же, в чем работала в поле. В одном из мужчин Джин Луиза узнала профессора Честера Самптера, директора самого крупного в округе Мейком технического училища для негров, Маунт-Синай. Профессор был, как всегда, в черном с ног до головы. Второго тоже в черном костюме Джин Луиза не знала, но догадалась, что это священник. Зиба-старший был в рабочем платье. Заметив ее, все дружно выпрямились и отступили, сплотились. Мужчины обнажили головы, женщина в фартуке спрятала под ним руки. «Доброе утро, Зиба!» — сказала Джин Луиза. Зиба, сломав строй, шагнул вперед. «И вам здравствуйте, мисс Джин Луиза. А мы не знали, что вы домой приехали». Она очень остро чувствовала на себе взгляды чернокожих. Они стояли молча, почтительно, и смотрели на нее пристально и пытливо. «Колпурния дома?» «Дома, мисс Джин Луиза. Где ж ей быть? Позвать ее?» «Можно мне войти?» «Конечно». Люди на крыльце расступились, пропуская ее. Зиба, не зная, как поступать в таких случаях, открыл дверь и шагнул в сторону. «Иди вперед, Зиба», — сказала она. И последовала за ним в темную гостиную, где пахло так, как пахнет от чистоплотного негра, а еще нюхательным табаком и лаком для волос. При ее появлении поднялись несколько смутных фигур. «Сюда, мисс Джин Луиза!» Прошли маленьким коридорчиком, и Зиба стукнул в некрашенную сосновую дверь. «Мамаша!» — сказал он. «Мисс Джин Луиза пришла!» Дверь мягко отворилась, высунулась голова жены Зиба. Потом и сама она вышла в коридорчик, где им втроем было почти не повернуться. «Здравствуй, Хелен!» — сказала Джин Луиза. «Как там, Колпурни?» «Чуть жива, мисс Джин Луиза. Такой удар! Фрэнк ведь никогда ничего себе не позволял раньше». «Значит, Фрэнк». Больше всех в своем разнообразном потомстве Колпурния гордилась Фрэнком. Он значился в списке ожидающих вакансий в университете Таскиги. Он был прирожденный водопроводчик и мог устранить любую неполадку. Хелен, грузная, с отвисшим животом, где было выношено столько детей, прислонилась к стене. Она была босиком. «Зиба?» — спросила Джин Луиза. «Вы с Хелен, что ли, опять вместе?» «Ну да», — благодушно ответила Хелен. «Он же старый стал». Джин Луиза улыбнулась Зиба, который стоял застенчивой миной. Ей никогда не удавалось до конца постичь запутанную историю его семейной жизни. Хелен вроде бы приходилась Фрэнку матерью, но утверждать, наверное, Джин Луиза бы не взялась. Она знала одинаково твердо, что Хелен — первая жена Зиба и нынешняя жена Зиба. Но сколько еще их у него было в промежутке? Она вспомнила, как много лет назад Аттикус у себя в офисе говорил об этой чете, которая как раз тогда собиралась развестись. Аттикус, желая их примирить, спросил Хелен, примет ли она мужа, если тот вернется. «Не, сэр», — в растяжку отвечала она. «Он с другими женщинами балуется. А со мной нет. И зачем нужен муж, от которого жене никакого проку?» «Можно мне к Колпурни?» «Да, конечно, мисс Джин Луиза. Заходите». Калпурния сидела в кресле-качалке в углу у камина. В комнате стояла железная кровать, застеленная выцветшим лоскутным одеялом с узором в виде обручальных колец. По стенам висели в золотых рамочках большие фотографии каких-то негров и рекламный календарь Кока-Колы. На неструганной каминной полке теснились в ряд яркие статуэтки из пластика, фарфора, обожженной глины и молочного стекла. Лампочка без абажура свисала с потолка, бросая причудливые тени на стену. «Какая она стала маленькая», — подумала Джин-Луиза. «А была такая высокая». Калпурния превратилась в сухонькую старушку. Глаза у нее ослабели, и она теперь носила очки в черной оправе, странно смотревшиеся на лице теплого коричневого цвета. Калпурния подняла крупные руки, покойно сложенные на коленях, и растопырила пальцы. У Джин-Луизы перехватило горло при виде этих костлявых пальцев, умевших быть такими нежными, когда Джин-Луиза болела, и такими жесткими, когда она плохо себя вела. Этих пальцев, которым много лет назад удавалось любовно и бережно распутывать любые узелки бытия, Джин-Луиза поднесла их к губам. «Кэл», — произнесла она, — «садись, деточка», — сказала Калпурния. «Стол тот есть?» «Есть, есть!» Джин-Луиза придвинула стол и села напротив. «Кэл, Кэл, милая, я пришла сказать, если я могу чем-нибудь помочь, скажи». «Спасибо, мисс», — сказала Калпурния. «Не знаю, что тут можно сделать». «Еще хочу сказать, что мистер Финч узнал рано утром. Фрэнк попросил шерифа позвонить, и мистер Финч ему поможет». Слова замерли у нее на устах. Еще позавчера она произнесла бы эти слова в полной уверенности, что Атикус не даст Фрэнку пропасть. Калпурния кивнула. Она держала голову высоко и смотрела прямо перед собой. «Наверное, плохо меня видят», — подумала Джин-Луиза. «Господи, сколько же ей лет? Я никогда точно не знала, да и сама она вряд ли знает. Не волнуйся, Кэл. Атикус сделает все, что будет в его силах». «Я знаю, мисс Глазастик, он всегда делает все, что в его силах. Он всегда правильно все делает». Джин-Луиза смотрела на старуху, открыв рот. Калпурния была исполнена высокомерного достоинства, накатывавшего на нее лишь в редких особых случаях, когда она и говорила неправильно. «Если бы земля перестала вращаться, если бы деревья остановили свой рост, а на горе свистнул рак, Джин-Луиза бы не заметила. «Калпурния?» Она едва разбирала слова Калпурни. «Фрэнк плохо поступил. Фрэнк виноват и ответит, но он мне внук. Я люблю его, но он сядет в тюрьму. Будет ему мистер Финч помогать или не будет?» «Калпурния, перестань!» Джин-Луиза вскочила. Слезы застилали ей глаза, и она почти вслепую подошла к окну. Старуха не шевельнулась. Джин-Луиза обернулась. Калпурния не шевелилась и дышала очень ровно. Джин-Луиза опять села перед ней и почти закричала. «Калпурния! Кэл! Кэл, что ты со мной делаешь? Что такое? За что ты со мной так? Ты что, забыла меня? Это же я, твое дитя! Зачем ты так? Зачем отталкиваешь меня?» Калпурния подняла руки и мягко опустила их на подлокотники своей качалки. Все лицо в бесчисленных мелких морщинках, за толстыми стеклами глаза тусклые. «За что вы все с нами так?» — произнесла она. «С вами?» «С нами», — Джин-Луиза сказала медленно, будто сама себе. Ни в страшном сне не могло такое привидеться. «Однако же вот, это случилось!» «Я не могу говорить с человеком, который растил меня с 2 лет. Это случилось, а я сижу и не могу поверить. Скажи мне что-нибудь, Кэл! Не смотри на меня так! Не сиди, как статуя!» Она вглядывалась в старушечье лицо и знала, что все эти слова впустую. Калпурния наблюдала за ней, и в глазах ее не было и намека на жалость. Джин-Луиза поднялась. «Скажи мне одно, Кэл. Только одно, а потом я уйду. Пожалуйста, мне надо знать. Ты нас ненавидела?» Старуха сидела молча, будто придавленная бременем прожитых лет. Джин-Луиза ждала ответа, Наконец Калпурния качнула головой. «Зиба», — сказала Джин-Луиза, — «если я что-нибудь могу для тебя сделать, ради бога, дай мне знать». «Ладно, мисс», — ответил тот, — «но делать вроде нечего. Что тут сделаешь, если Фрэнк убил старика? Сам мистер Финч с таким не совладает. Может, пока вы в городе, я могу вам чем пригодиться, а, мисс?» Они стояли на крыльце, где им освободили место. Джин-Луиза вздохнула. «Да, Зиба, вот прямо сейчас можешь. Помоги мне развернуться, а то сама я обязательно съеду прямо в кукурузу». «Сделаем, мисс Джин-Луиза». Она смотрела, как Зиба в несколько приемов разворачивает машину на узком проселке. «Теперь, бог даст, доберусь до дома». «Спасибо тебе, Зиба», — устало сказала она. «Не забудь о том, что я сказала». Тот прикоснулся к шляпе и пошел назад. Джин-Луиза села в машину, уставилась на рулевое колесо. Как же это так вышло, что за двое суток сгинули все, кого я любила в этом мире? Неужели Джим отвернулся бы от меня? Но ведь Калпурния любила нас. Я знаю, что любила. И она сидела передо мной и видела не меня, а белых. Она вырастила меня, и ей все равно. Но ведь не всегда так было. Я клянусь, не всегда. Люди почему-то доверяли друг другу. Я не помню, почему. И не смотрели друг на друга волком. И если б я поднималась по этим ступеням, 10 лет назад на меня не смотрели бы, как сегодня. И Калпурния не вела бы себя так ни с кем из нас. И когда умер Джим, ее обожаемый Джим, она сама едва не отправилась следом. Джин-Луиза вспомнила, как 2 года назад под вечер пришла к Калпурнии. Та сидела у себя, как и сегодня, в очках на носу, и плакала. С ним никогда никаких хлопот не было. За всю жизнь ни разу не доставил огорчений. Мальчик мой привез мне подарок с войны — электрическую куртку. Когда Калпурния улыбалась, лицо ее словно растрескивалось миллионом морщинок. Она достала из-под кровати большую коробку, открыла и извлекла огромную куртку из черной кожи, какие выдавали пилотам Люфтваффе. «Видишь, а тут вот включить надо». Джин-Луиза осмотрела куртку и обнаружила тоненькие проводки, присоединенные к батарее в кармане. «Мистер Джим сказал, она согреет зимой мои старые кости». Еще сказал, чтобы я не боялась, только побереглась, если гроза с молнией. Калпурния в пилотской куртке с электроподогревом стала предметом зависти всех друзей и соседей. «Кэл», — сказала ей тогда Джин-Луиза, — «возвращайся к нам, пожалуйста. Я покоя знать не буду в Нью-Йорке, если ты не вернешься». И это возымело действие. Калпурния выпрямилась и кивнула. «Ладно, вернусь. Не тревожься, деточка». Машина медленно тронулась по дороге. «Энни, Бенни, Трикки-Ти, негра за ногу схвати, как заплачет, отпусти. Господи, помоги мне».